Podfm.ru представляет. Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть первая. Дом эпохи Климента-Вседержателя находился на узкой, увитой диким виноградом улице в самом центре старого города. Вывеска «Фабьен Клеменс и сыновья» была неброской и маленькой, но знающим людям говорила о многом. Я переложил саквояж в другую руку и толкнул дверь. Колокольчик над моей головой звякнул хрустально и нежно, и почти тут же рядом оказался привратник в темно-бордовой ливрее, которая едва не лопалась на его плечах. По плоскому лицу, переломанному носу и ссадинам на огромных кулаках сразу угадывался род занятия этого человека – вышибала. На его поясе висел корт в дорогих ножнах. Не удивлюсь, если за стойкой лежит шестопер или какая-нибудь дубинка. Впрочем, для Костолома у него были изысканные манеры и умение вести себя вежливо, что для компании, где он работал, совершенно неудивительно. «Вы в первый раз у нас, господин?» — спросил он, ощупывая глазами мою одежду на предмет спрятанного оружия. «Нет», — ответил я, и, чтобы избежать лишних вопросов, расстегнул куртку, показывая кинжал. Привратник кивнул, приглашая меня к стойке. Там, закатав рукав, я протянул правое запястье, охранник провел над ним ивовым прутиком, и веточка дернулась в его руках. Мужчина довольно улыбнулся, взялся за новенькое перо, окунул в чернила и со скрипом написал на бумаге ряд только ему понятных закорючек. «Будьте любезны следовать за мной, господин». Громила провел меня в прекрасно обставленную комнату. «У нас есть превосходное нарарское бренди из герцогских виноградников. Или желаете чего-нибудь другого?» «Благодарю, не стоит». Он поклонился и вышел, оставив меня в одиночестве. Я повертел головой, с интересом разглядывая комнату. В этом представительстве Фабьен Клеменс и сыновья я не был, потому что город Тринс никогда не лежал в сфере моих интересов. Работы всегда немного, душ мало, а те, что есть, редко причиняют вред людям. Здесь кругом сплошные святые места, темным мятежным созданием слишком плохо, чтобы просто существовать, не то что устраивать пакости местным жителям. Появившийся на пороге господин в корне отличался от встретившего меня привратника. Невысок ростом, сутул, обычен лицом, неприметен одежды и скуп на жесты. Подобные люди никогда надолго не задерживаются в памяти. Их и описать-то сложно, а запомнить подавно. Все клерки этой компании внешне похожи друг на друга, словно родственники. Остается только догадываться, где месье Клеменс набирает столь непримечательных персонажей. «Господин Ван Нормайен», — прошелестел сотрудник, — «прошу вас сюда». На маленьком прилавке стояла ажурная клетка с механическим скворцом. Птичка склонила голову, придирчиво изучила меня черными бусинками хрустальных глаз. Скворец был необычным. Я узнал в нем одушевленного. «У нас есть на него лицензия», — клерк заметил мой интерес. «Хотите посмотреть, страж?» «Я здесь не за этим. Предпочитаю решать деловые вопросы». Замечательно. Бледные губы неприметного господина тронула улыбка. Желаете внести деньги на депозит? Я вытащил из дорожного саквояжа тяжелый кошелек. Да, на мой счет. 20% от суммы переведите, пожалуйста, на счета братства стражей. Стандартная процедура. Братство находит, воспитывает и готовит нас, а мы отдаем ему часть заработанного. Ради всеобщего блага. Клерк высыпал золотые монеты на прилавок, быстро сложил их в три ровных столбика, сделал отметку в бухгалтерской книге. 20 литавских флоринов, или 40 дукатов, или 32 чергийских гроша. Я кивнул, подтверждая верность его слов. Он жестом попросил показать запястье, коснулся его ивовым прутиком, внося новые, видимые только ему цифры. Вас ожидает корреспонденция. Если вы подождете минуту, я принесу ее. Я нахмурился. Никто не должен был знать, что я появлюсь здесь. Я направлялся в столицу княжества Фервальден, чтобы повидаться с Гертрудой, которая собиралась быть там до конца лета, и заехал в Тринс исключительно ради одной ночевки. Но, как оказалось, для кого-то мой путь секретом не был, и они обратились в Фабьен Клеменс и сыновья. Эта компания надежна, как мой кинжал, и множество ее филиалов, разбросанных по всем цивилизованным странам, дают некоторым людям возможность пользоваться их услугами, а также не опасаться за свои вклады, поскольку при всей своей внешней незаметности они отличаются от других одной очень характерной чертой – независимостью. Клеменс не зависит ни от Лавендусского торгового союза, ни от местных городских правителей, ни от бригад наемников, ни от нас, ни от князей, ни даже от церкви. Во всяком случае, пока еще ни у кого не получилось заставить компанию раскрыть конфиденциальные данные о клиентах, хотя бы потому, что все торговые союзы, мэры, ландграфы, герцоги и князья, наемники и маги, кардиналы и епископы являются клиентами этой фирмы. Они берут у нее в долг, они хранят в ее надежных недрах свои средства и тайны, и никто не желает, чтобы их маленькие секреты стали достоянием гласности. Вернувшийся клерк протянул мне узкий конверт. Перламутровая печать братства выглядела достаточно свежей и яркой, чтобы я спросил, когда пришло письмо? Час назад. Могу я узнать, кто его принес? Нам не разрешено открывать информацию такого рода. Извините. Я кивнул, ничуть не удивившись, вскрыл магическую печать, приложив к ней палец, и она превратилась в дым, пахнущий сожженными травами. На плотном листе был записан код, сложный набор цифр и букв. Пришлось повторить его дважды для того, чтобы запомнить. «Огня, пожалуйста», — попросил я. Клерк принес свечу, и я сжег конверт вместе с посланием, наблюдая за тем, как они превращаются в пепел. Настроение испортилось. Кажется, мне придется забыть о том, чтобы встретиться с Гертрудой. Во всяком случае, на какое-то время. Возле Девы Марии Снежной, величественной и совсем еще не старой церкви, построенной дедом нынешнего князя, сидели пятеро просящих подаяния. Дело у них шло ни шатко, ни валко. Во вторник, да еще и поздним утром, прихожан было мало, и скупы они оказались безмерно. Несколько стертых медиков, лежащих на дне кружек для милостыни, казались сущей насмешкой над заработком. Поэтому язык не повернулся бы назвать нищих благостными. Скорее уж наоборот. Они то и дело цапались друг с другом, словно шелудивые дворняги. Их ругань разносилась по площади, но никто не обращал на нее внимания, хотя страсти медленно, но верно накалялись. Одинокий стражник, появившийся с наклонной, со скукой на лице поглядел на разрастающийся скандал, прислонил тяжеленную аркебузу к стене и занялся заточкой корда. Его совершенно не волновало, что скоро, кроме ругательств, нищие начнут применять более весомые аргументы. Костыли и клюки. При том, что выглядели господа просящие отнюдь не калеками. Крепкие и здоровые на радость всем армейским вербовщикам. К вящему разочарованию проповедника, который с подчеркнуто презрительной миной наблюдал за спором нищих, драка все-таки не началась. Исключительно из-за моей скромной персоны. Точнее, от того, что в моей руке появилась четверть литавского дуката. Серьезные монеты, особенно для таких плутов, как они. «Что нужно сделать, добрый господин?» Тут же спросил один, самый жуликоватый. Спросил без заискивания, с профессиональным интересом наемника и голосом, ничуть не похожим на жалостливое нытье попрошайки, которым он говорил совсем недавно, протягивая кружку в сторону одной из прихожан. «Меня интересуют новости. Правдивые и проверенные. Насчет каменной пустоши. Нужно знать, кого упекли туда за последние 4 дня. Поименно. За что взяли, кто арестовывал, кто подписывал приговор, насколько осудили и, самое главное, где содержат». Его дружки переглянулись, а он прищурился и посмотрел на меня оценивающе. «Хитрое задание». «Но и плата более чем щедрая». Проповедник вздохнул так, словно я отдаю его, а не свои деньги. Глаза жуликов вновь обратились на 25 дуката. Крайний слева облизнул губы и сказал: «Мы постараемся, господин». «Получите еще 25 дуката, если к вечеру я узнаю то, о чем прошу». Это их очень воодушевило, я кинул монету главному. «Имеет смысл говорить, что я пойму, если вы поете мне песни?» Еще один оценивающий взгляд. «Не будет песен, господин. Не за такие деньги. Если что-то разнюхаем, то вы это узнаете. Если нет, не обессудьте. Аванс назад не вернем». «Я в курсе, как заключаются сделки в Тринсе». «Как мы вас найдем?» «Встретимся под русалкой. Сразу после звона на вечернюю молитву». Они, похватав кружки и костыли, бесшумно растворились в толпе. «Вечно ты пользуешься услугами всякого сброда», — презрительно произнес проповедник, когда я направился прочь от церкви. «Такие ножом пырнут, недорого возьмут». «Меня радует, что ты печешься о моем здоровье», — пробормотал я так, чтобы не привлекать внимание окружающих, которые не слишком нормально относятся к людям, разговаривающим с невидимым собеседником. «У меня в этом деле свой интерес. Без тебя обязательно найдется какой-нибудь страж, который отправит меня в рай. Рядом с тобой я как за каменной стеной». «Спасибо за откровенность». Он пожал плечами, немного похожий на старого надутого пеликана, которого зачем-то обрядили в сутану. «Наше существование — вопрос некоторого везения. Рано или поздно мы попадаемся на глаза тем стражам, которые гораздо менее щепетильны, чем ты. А таких достаточно много. Правилами вашего ордена не запрещается отправлять встреченную на пути душу на Божий суд, хотя кодекс теней это и не приветствует». «Жесткие правила уничтожения касаются только тех, кто вредит людям. С остальными следует поступать по мере разумения», — возразил я. «Лично я считаю, что если душа желает задержаться в нашем мире и ведет себя тихо и мирно, ради Бога, когда настанет ее час, уйдет сама». «Ты в меньшинстве. Слишком это лакомый кусок, свободные души. Некоторые из вас пытаются собрать их как можно больше, не отличаясь особой деликатностью». «Не всем это нравится. И речь идет отнюдь не обо всем Орденау. Среди наших магистров тоже нет единения в вопросах собирания душ. Слишком велик соблазн. Слишком значительна награда». «Ходят слухи, что у некоторых из вас есть запасные кинжалы, хотя это строжайше запрещено. Такое оружие не попадает под проверки вашего братства, а также Ордена Праведности и церковников. А значит, можно не бояться, что тебя поймают за тем, против чего резко выступает Святой Престол». «Ерунда. Каждый кинжал уникален. Оружейников, способных создавать их, слишком мало. Всего 2 семьи, занимающиеся этим из поколения в поколение. Если ты думаешь, что они не под пристальным наблюдением, то ошибаешься». Проповедник пожевал губами и промолвил: «Люди всегда найдут способ обмануть других людей. Ты ведь не будешь отрицать, что души благодаря стражам покидают этот мир. И не обязательно злые сущности». «Не буду». «Знавал я таких ребят. Их не пугал даже церковный гнев и пристальное внимание Ордена Праведности. Кстати, почти все они плохо кончили. Еще несколько столетий назад папа Иоанн VI скрепил золотой буллой документ о душах, их существовании и законах, к ним применяемых. где было сказано, что церковь резко против, чтобы кто бы то ни было из рабов Божьих вмешивался в вопрос существования невинных душ без персонального одобрения и письменного разрешения священников. Святой Престол искренне считает, что души в руках Божьих, и негоже людям лезть в дела его. По разумению церкви, раз души не спешат к воротам в рай, значит, их время не пришло. Разумеется, подобный церковный закон не касался злых душ, так сказать, вредящих людям по дьявольскому наущению. «Не все соблюдают правила, Людвиг». Проповедник смотрел, как детвора пускает в лужи кораблики. «Это в природе человеческой. Вот уж чему я никогда не буду удивляться». «Пойду прогуляюсь. Давно здесь не был». «Увидишь пугало, скажи ему, где мы остановились». Он не ответил мне ни да, ни нет и свернул за угол. Порой старый брюзга становится невыносим. Я начинаю удивляться, почему терплю его рядом с собой. Я пошел вниз по колбасной, чувствуя, как начинает припекать солнце. В княжестве царила настоящая жара, и поговаривали о скорой засухе. Судя по реке, протекающей под городскими стенами, если не будет дождей еще недели две, наступят не самые лучшие времена. Трактир под Русалкой находился недалеко от замшелых ворот, возле которых начинался оживленный Фервальденский тракт. Но из-за высокой цены на проживание, еду и вино здесь было удивительно свободное, чего не скажешь о соседних заведениях. Народу туда набивалось, как альбаланских селедок, в тесную бочку дверь не закроешь. Лично я в подобных местах стараюсь бывать как можно реже и предпочитаю возможность сидеть за столом в одиночестве, а не в окружении сомнительных личностей. Впрочем, от недостатка клиентов трактир под Русалкой никогда не страдал. Здесь останавливались те, кто ценили тишину, комфорт и хорошую кухню, и готовы были платить за это гораздо большие суммы, чем принято в придорожных заведениях в этой части города. Сейчас, кроме меня, в зале было совсем немного посетителей. Никто друг другу не мешал, все были заняты едой и беседой. Я сел за свободный стул, махнул хозяину, чтобы принесли холодного пива. «И что теперь?» «Проповедник – моя головная боль. Как и она, он любит появляться неожиданно». «В чем смысл очередного дурацкого поручения братства?» «Я так надеялся, что ты отправился гулять надолго», – вздохнул я. «А я так надеялся, что у тебя хватит ума отказаться». «От некоторых вещей отказываться себе дороже». «Так что они хотят?» «Просят помощи в поисках одного человека. Хартвига Ницца. Уроженца Тринца. Его поймали на мошенничестве 2 дня назад, отправили в каменную пустошь, а затем куда-то перевели. Куда, никто не знает». «И зачем, скажи мне, грешному, этот проходимец нужен стражам? И на кой, прости господи, черт ты занимаешься тем, что ведешь розыски пропавшего?» «Насчет первого ничего не скажу. Насчет второго... потому что меня попросили люди гораздо более влиятельные, чем я. Я не могу игнорировать приказы, даже если ты продолжаешь считать, что каждый из стражей — вольная пташка, которая себе на уме». Мне принесли пиво, и проповедник, скривившись еще больше, чем обычно, отвернулся, не желая продолжать беседу. Пугало так и не появилось, что меня, в отличие от вновь разговорившегося проповедника, совсем не беспокоило. Он же, не переставая, ныл, что черт знает, чем оно может заниматься, когда остается без моего присмотра. «Ты видел его серп? А его улыбку? Это же форменное сумасшествие! Да по сравнению с ним наемные солдаты, агнцы Божьи, поющие «Господи, да будет воля твоя!» «На всякий случай напомню тебе, что один из этих агнцев лишил тебя жизни». Проповедник скрипнул зубами, явно от досады, и сказал: «Ты понимаешь, что если оно окончательно сбрендит и накромсает кого-нибудь на кусочки, об этом узнают власти, у тебя будет куча неприятностей. Ты ответственен за то, что стянул его с ржаного поля». «Пугало не так плохо, как ты думаешь. Беспечно отозвался я, слыша, как городские церкви начинают звон на вечернюю молитву. «Возможно, мы говорим о разных пугалах», — ехидненько поинтересовался проповедник, вытирая кровь со щеки. «Я о том, что похоже на оживший кошмар. Такой, знаешь ли, молчаливый, с изогнутым ножом для кровавой жатвы, порубивший в Лионе несколько человек». «Если пугало взорвется безо всякой на то причины, я это узнаю. Его ждут неприятности. Оно об этом, представь себе, тоже знает и будет следовать правилам». «Но если тебя беспокоит одушевленный, то терзай не меня, а его, найди и приглядывай». «Я что, похож на няньку? К тому же оно меня игнорирует». «Тебя все игнорируют, кроме меня». Утешил я его. «Потому что у тебя невыносимый характер». «Ага. Вон у тех типов он, конечно же, несравнимо лучше». Я оглянулся. В дверях стояли двое из попрошаек, что я нанял. Правда, нищими они уже не выглядели, никакого рванья, никакой грязи. Горожане мелкой руки, живущие явно неправедным трудом. Хозяин и его прислужники закрыли им дорогу, полагая, что подобным людям здесь делать нечего, но я показал, что они пришли ко мне, и их с явной неохотой пропустили. Первый был тот самый заводила, игравший роль главного. Второй, судя по лицу и повадкам, любил выбивать из людей деньги кулаками, желательно в темном переулке. «Угостить пивом?» — бесцеремонно спросил глава маленькой шайки. «Говорят, здесь оно отличное». Я усмехнулся, но попросил для них кувшин нефильтрованного. Они расценили мою добрую волю как проявление слабости, и громила, хрустнув костяшками пальцев, проронил: «Надо бы добавить задельца, добрый господин». Проповедник зло сплюнул на пол, но кроме меня, к сожалению, этого никто не видел. «Цена уже обговорена. Я заплачу деньги, если ваши новости будут мне интересны. Если ты чем-то недоволен, можешь проваливать прямо сейчас». Негромко и вполне дружелюбно ответил я ему. Он нахмурился, собрался было обидеться, но получил пинок под столом от своего товарища и занялся пивной кружкой, предоставив спутнику вести переговоры. «Это было непросто, добрый господин. Пришлось попотеть, чтобы хоть одним глазком заглянуть в тюремные книги». «Уверен, что в итоге ни ты, ни тюремщики в накладе не останутся. Переходи к делу». Нищий ухмыльнулся, понимая, что не сможет выжать из меня даже медика, отхлебнул пиво, вытер рукавом пену над верхней губой и сказал: «За 4 дня к ним поступило 12 человек. В тюряге осталось только 6. Про них рассказывать?» «Нет. Кого выпустили?» «Купца из Равалии, попавшегося на неуплате пошлины городской управе. Точнее, он забыл дать взятку нужным людям, провел в тюрьме день, вчера за него выплатили деньги, и он был отпущен. Сразу же покинул город. Одного забрала инквизиция. Аптекарь с подвижнической, что у церкви ангела. Вышел в срамном виде на улицу. Это сочли бесовскими проявлениями. Сейчас его, наверное, уже поджаривают на решетке. Потом был мошенник, совсем недолго дурил местных, обещая даровать им чистоту для их грешных душ. Вчера его забрали из камеры и вывезли». «Куда?» Не показывая эмоций, лениво поинтересовался я. «Никто не знает, даже солдаты. Приехали какие-то люди и забрали, показав печать мэра». «Плохие новости. Продолжайте». «Еще одного отправили на кладбище из-за тюремной драки. И двое согласились встретиться с армейским вербовщиком. Их несколько часов назад перевели в полк на северную границу. Это все». Я задумчиво постучал пальцем по столу, переглянулся с проповедником. Нужной информации мне не предоставили, но зажимать монету я не стал и вручил им причитающуюся плату. «Если вам что-нибудь еще понадобится, добрый господин, только дайте нам знать. Всегда рады услужить», — сказал Плут. Их как ветром сдуло, и проповедник с ехицей спросил: «И что ты будешь делать теперь?» «Постараюсь не обращать на тебя внимания», — буркнул я, вставая. Мой собеседник не обиделся и остался сидеть на лавке, решив больше меня не раздражать. Во всяком случае, хоть какое-то время я смогу побыть в одиночестве. Продолжение повести Алексея Пехова «Ключи от рая» следующем выпуске «Модели для сборки». Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.